Пятое. Равновесие между личными, профессиональными целями и целями самосовершенствования. Наконец, важно заметить, что наши цели должны находиться в равновесии, чтобы наша жизнь тоже была в равновесии. Подобно тому, как в самолете вес должен распределяться таким образом, чтобы он равномерно летел, мы должны равномерно распределить наши цели, оптимальное количество от 3 до 5 целей в разных областях. Первая группа – личные и семейные цели. Это причины всей нашей деятельности, наши личные причины, это то, чего мы хотим достичь для себя, и то, чего мы хотим достичь для своей семьи. Это могут быть как ощутимые, так и неощутимые цели. Это могут быть материальные цели, или, например, цель проводить больше времени с близкими людьми. Второй тип – цели в бизнесе и карьере. Они также могут быть ощутимыми и неощутимыми. Мы можем хотеть зарабатывать больше денег или изучить новый курс, добиться признания, написать какой-либо труд или повысить уровень продаж. Какими бы они ни были, чтобы преуспеть в материальном плане, мы должны иметь карьерное устремление. Третий тип – цели самосовершенствования. Как сказал Деннис Вейтли в книге «Психология победы», успешные люди отличаются тем, что всегда рассматривают себя как объект проекта по самосовершенствованию. У них всегда есть ряд целей по улучшению себя, чем они непрерывно занимаются. Эти цели – улучшить здоровье, память, концентрацию. Победители постоянно относятся к себе как к проекту, над которым они работают, и они постоянно работают, чтобы стать лучше, способнее, умнее.